Так, продолжим. Похлопал себя по щекам я. Ну а что, время есть. До обхода еще час, а до приема в академию все три, даже домой забежать успею. И я вновь стал вгонять себя в то состояние, уж очень оно мне понравилось, да и это тренировка стиля, а не того умения. И спустя какое-то время я снова ощутил то странное чувство правильности в окружении, которое через небольшой промежуток времени было нарушено. Появилась некая неправильность в помещении. Что за чертовщина? Осматриваясь одними глазами, но, продолжая занятие, ну а чего таится, то, что это лишь первые шаги прекрасно видно. Будут спрашивать, скажу, сам придумал. Благо за учениками академии на их тренировках я подсматривал частенько, а после встречи с вражескими шиноби элементов для размышления и использования добавилось. И ведь не совру, косвенно в этом те шиноби виноваты. Ну а в то, что мои многодрагания надолго останутся в тайне, даже попробую я тренироваться скрытно, я не верю. И почти сразу замечаю едва приоткрытую дверь и две мордашки за ней. А вот и элементы дисгармонии. Сэ, ая, вы что-то хотели? Прервавшись, и отмечая повышение ловкости на единичку, интересуюсь, да, сказать, спасибо, чуть смутившись заявили они, зайдя вдвоем в мою палату, сказали, еще что-то, кстати, вы тоже в этом году поступаете, удачи на экзаменах, чуть улыбаюсь, стараясь скопировать каноничную улыбку Наруто, но не так сильно растягивая губы, вроде, вышло, если отметить пискнувшие повышение отношений с каждой на 0,5%. Блин, я к этой системе сердец никогда не привыкну. Спасибо, и тебе. И да, мы еще кое-что хотели. Черт, говорящие в один голос близняшки это зарядковые. Даже жаль, что уже довольно скоро их не станет. Хаем, а можно ли помешать как-то в резне учих? Ну а как? И надо ли? Ох, придется поломать голову. А в это время обе девочки зашли с двух сторон, и я стал счастливым обладателем еще двух особ с полным сердцем. Одновременный поцелуй в щеки засчитан. Смелые особы, были бы, если бы после списком не вылетели из помещения. Эх, теперь придется хоть что-то сделать, иначе меня совесть замучает. Но вот как этого добиться? Над этой мыслью я завис конкретно. Настолько, что на автопилоте отправился домой. Когда был выписан, перекусил там и даже дошел до академии. И очнулся только тогда, когда передо мной хлопнули стопочку бумаг. Мозг при виде этой стопки помахал мне белым флагом. На мое счастье, первые листы просто имя, фамилия и небольшой психологический тест. Фух, живем. Да и подан довольно мягко, самое то для детей. Дальше уже вопросы посложней, но с точными науками у меня неплохо, история куда хуже, но надеюсь, проходной балл я выбил. А вот дальше я поплыл, ибо начались профильные вопросы. Вот только, в отличие от клановых и даже бесклановых, я вообще никакого обучения не получал, хотя видел, что даже других сирот таскали на курсы два раза в месяц. Не бог весть что, но мне и этого не дали. Так что, напрягая всю свою память, по крупицам из книг и канона, отвечал на тесты. Вот сейчас у меня четкое подозрение, что если я не завалюсь и попаду в продвинутый класс, то теория как минимум Хирузингада выкидывается, ибо без протекции мне реально не пролезть никуда, если оценивать профильные знания одной личинки шиноби. Мда, даже стыдно как-то, придется налечь на свое образование. Особенно яркой эта мысль стала на финальном тесте письменной части, каллиграфии. Я был в ней полный ноль. Ну нет у меня нужного наследства. В моей крови печати не обнаружено. Дальше проще, один из чуннинов за столом, коих было аж 10 в приемной комиссии, помимо знакомых по канону Мизуки и Ируки, подзывал сдавших письменный тест и заставлял приложить руку к стеклянному шарику, и тот из прозрачного становился тусклым с определенным окрасом содержимого. На алый цвет была наибольшая реакция у окружающих, я так понял, что это очень хороший результат. У меня конечно же выдал алый, и сотню единиц чакры как корова языком слезала. К слову, чунины даже не все в этой комиссии при виде меня кривились, толерантные однако у нас учителя. После меня отпустили домой, заявив, что в течение пары дней занесут результаты. Неплохо. Но, учитывая не самый лучший район проживания, лучше вылавливать посланного человека у дома, а то не застав меня там, оставит на пороге и плакали мои результаты, сопрут, и не потому, что я вроде как демоненок, а потому, что район неблагополучный и там тащит все, что плохо лежит. Собственно, Я и сам пару раз практиковался в этом, но без фанатизма. Просто хочу соответствующий навык, в жизни может пригодиться. Пока, безрезультатно. Но я ведь далеко не за все действия получаю навыки сразу. Так что буду дальше мучиться, что-то и получится. Эх, было бы куда спокойней, знай я еще время, когда на учих нападут. А то весь день как на иголках, и подозреваю, что на дне сознания это противное чувство ожидания будет висеть у меня до самого начала трагедии. Блин, да знай я точные сроки, хотя бы мог прикинуть план действий. Хотя, пока этот план до жути короткий, сидеть и не рыпаться. Не моего уровня разборка. Жаль близняшек, и их маму тоже жаль. Глава 11. Это было ужасно. Негромко и устало произнес Данза. Да, зря мы тогда пошли на поводу у наших старых друзей. Отрываясь от отчета и накрывая свой хрустальный шар материи, откликнулся таким же тоном третий Хокаге. Да и сами хороши, незачем только на этих двух перестраховщиков всю вину валить. Заставив своего друга поперхнуться воздухом, добавил Шимура. Не ожидал такое от тебя услышать, честно ответил Хирузин. Хе, я тот еще параноик и сильно перебарщиваю, но это не значит, что я не могу признавать своих ошибок. Треснула привычно холодная маска на лице Данза, показывая толику иронии. Ну да, тем более что все остальные считают тебя старым козлом. И что обидно, за некоторые действия, пусть и сделанные ради деревни, вполне заслужено. Но ошибки стоит оставить в прошлом. Что ты думаешь делать с оружием деревни, хотя какое это оружие? Я его и личинкой шиноби не назову. Судя по тесту, все, что он знает о шиноби, это то, что мы... «Есть», – недовольно проговорил Шимура. «Да, неудобно вышло, слишком долго делили, да еще и кланы, понять бы еще, почему его в приюте ничему не учили. Кажется, твои агенты перестарались с настройкой против него населения, да и мои наблюдают спустя рукава», – вздохнул Сарутоби. «Сами виноваты, мы добились вокруг него кольца отчуждения, нам и расхлебывать. Хорошо хоть в отца пошел парень, и жаль, что корню не достался». Сам много чего из книг выудил. Другое дело, что нужные книги ему было не достать, что тесты выявил. Начитанный, но не в ту сторону. Надо бы подтянуть его знания до умения, а то он даже на полигонах последний месяц все больше на какого-то кулачного бойца напоминает, что так любит даймё, как там это зовется. Бокс, вроде бы. Наморщил лоб Данза. Сейчас это не важно. Что ты предлагаешь относительно Наруто? Начал набивать табаком трубку Хокаге. Приставить к нему двух помощников, по одному с твоей и моей стороны. Пусть натренируют, помогут и разовьют, а заодно и подарят тепло. Опасно усмехнулся Данза, ну или просто криво, по его лицу было трудно прочесть точные эмоции. Мне кажется, или допускать к юному Узумаки кого-то из корня, с твоими-то печатями, будет ошибкой. Неодобрительно произнес его собеседник. Есть у меня одна кандидатура. Ты же знаешь, медовые кунаичи у меня имеют послабление на эмоциональные блоки. К сыну четвертого шлюх не подпущу. Грозно произнес третий. Да слушай сначала, или молодость взыграла. Так вот, у них ослаблены печати, дабы у клиентов не было жалоб на излишнюю сдержанность девушек. Так вот, есть у меня одна особа, на которую печати встали криво. Откровенно, списанный материал, если бы не ее способности. Так что их общение даже пойдет на пользу деревне, если не только она подарит ему материнское тепло, но и он станет ее якорем, хмыкнул Данза. Все на пользу деревне, да. Что же, отвечу тем же, думаю, стоит подыскать тоже одинокую женщину или девушку в уже моих рядах. Одна мама, хорошо, но две, лучше. Ну точно молодость взыграла. Приложил руку к лицу гроза Конохагакури. Хотя, оба признавали, что расслабиться они могли только друг с другом, все же старые друзья с общими секретами. А вот для всех остальных они вообще были противниками. Причем, не только политическими, а один из них вообще был едва ли не тираном и изувером для других. Так что отдушиной для обоих были именно такие разговоры. К слову, думаю, стоит и кланам бросить кость. Скажем, мы закроем глаза на контакты тех, кто найдет смелости к нему полезть. Ну разве что Кучиха его все равно пускать не стоит, как и Кхьюга. Дополнил предложение Хокаге. Под твою ответственность. Будь моя воля, всем бы главам переставил печати верности деревне. Дернул глазом еще не отошедший после последнего совета Данза. Да, задали нам жару Учихи. Но в чем-то они правы, раз уж даже Цуми их поддержала. И к слову, учитывая просто фантастическое невезение будущего нашего подопечного, к нему и правда стоит кого-то приставить. Два столкновения с вражескими шиноби менее чем за месяц. А уж та история с пьяницами, это конечно было весело, но его ведь реально могли убить. И что тогда? Ни последнего Узумаки, ни наследия четвертого, да вообще ничего не останется. Тут даже наши с тобой друзья не смогут оспорить данных доводов. Серьезно произнес затянувшийся Хокаге. Это да. Кстати, читал отчет о его утренней разминке в больнице. Проявил толику интереса его собеседник. Наблюдал. Надо будет поспрашивать, что это за стиль такой. Но не похоже, чтобы он кого-то копировал или вспоминал. Надеюсь, он и правда гений уровня своего отца, просто необученный, но и исключать влияние изнутри тоже не стоит. Пусть дергаться пока и рано. Наверное, завтра же с ним поговорю. Решил для себя все Хирузин. Это разумно. Я бы на твоем месте не стал тянуть до завтра. Уже иным тоном произнес Шимура, давая понять, что серьезный разговор окончен. Если бы юный Джинчурики знал, что его ждет впереди, он бы предпочел повеситься и рестартануть мир, нежели получать веселые задания от системы, что уже ожидали его в связи с новыми событиями. Глава 12. На следующее утро, от осваивания движений стиля меня отвлек стук в дверь. Подбегаю к той, неужели уже готовы результаты? И распахнув, вижу стоящих по ту сторону девушек в форме чунинов, или джонинов. Точно не разберу. Я только знаю, что жилет значит ранг выше гинина. Можно пройти. Мягко интересуется молодая девушка, почти подросток, выделяющаяся длинными темно-фиолетовыми волосами и несколько бледной кожей. Хаем, кого-то она мне напоминает. Так, а что там в графе имя? Ау, Узуки Югао. Вторая была чуть младше, предпочла отмолчаться, и только смотрела на меня в упор пронзительными светло-синими глазами. Причем, тут даже не голубой цвет, а очень яркий синий, как если бы кто-то резко прибавил яркость цветовой гаммы. Волосы синие, собраны в хвост. Кожа куда темней, нет, не так, скорее даже желтоватого цвета. И грудь, куда более внушительная, чем у Югао. Что вам нужно? Стараясь, чтобы прозвучало вежливо, спрашиваю. Хотя, учитывая холодный взгляд, воспринимается брыканием волчонка. Эх, получил навык на свою голову. И долго меня будет гипнотизировать спутница Югао, у которой даже в именной табличке вопросы. Мы тут по приказу Хокаге. А во, вот так в лоб, и что я такого мог сделать? Зачем? Я сделал что-то не так. Постарался мирно произнести, даже повторив движение канонова Наруто с почесыванием своего затылка. Но глазки все портит, ну почему они у меня не в активных навыках? Взял бы и выключил, когда надо, а так, париться с недопониманием. Нет. Наоборот, твои тесты поразили Хокаге, вот сейчас в голосе Югао я слышу такой сарказм, что даже как-то обидно. Кажется, и правда поразили. Но в другом смысле, да, настолько, что тебя зачисляют во класс и надо этому соответствовать. А мы в этом поможем, на время став твоими внешкольными учителями. Ну, с горем пополам тянет на правду. Хотя, скорее уж меня будут активно вытягивать на уровень этого самого класса. Хм, опять непонятно, вроде и мохнатая лапа в деле, но ощущение неоднозначное. Нет, теория Хирузингада не подтверждается, но и добрым стариком я его назвать вряд ли смогу. В общем, вполне себе обычный человек со своими ценностями. Не совсем верно. Мы будем не просто учителями, а полноценными наставниками. Также тебе было дано разрешение на переезд и выделены деньги на приобретение новой квартиры. С этого момента мы будем проживать с тобой, занимаясь твоим образованием, воспитанием и совершенствованием. Полезное уточнение, но хватит уже на меня пялиться. Хоть на секунду отведи уже взгляд, безымянная кунаичи, с классом недонбуне. Не знаю правда, почему не да, но вот то, что она из корня, сомнений нет. Понял, проходите, наверное. А чему вы будете меня учить? Детское нетерпение получилось на диву легко, ну точно. Возраст мой посекло, не до уровня тела, но примерно на 12 лет я себя сейчас веду, с прорывами как до 16, а то и 18 лет, так и периодическими заскоками до уровня тела, угу, и сознание Наруто, всему, начиная от каллиграфии и заканчивая различными техниками, спокойно ответила с интересом осматривающаяся Югао. Поэтому сейчас ты отправишься со мной и будешь смотреть и запоминать, как надо приобретать недвижимость. Наблюдай внимательно, поскольку после этого я расспрошу тебя о том, что ты понял из моих действий. Мда, маловато эмоций у этой особы из корня, чего и следовало ожидать. Удивительно, что вообще есть. Тут на удивление чисто. Игнорируя напарницу, произнесла Узуки. И мне с ней даже целый процент капнул, и тут же взвыла система, ну что опять. Получено новое задание. Практика наше все. Перед богиней необходимо потренироваться и на простых смертных. Так почему бы не попробовать решить сложную задачу, в которой участвует возраст? А как насчет любовного треугольника и положения учитель-ученик? Высокая сложность поможет вам набить руку на невыполнимых задачах и не ударить в грязь лицом перед самой Кагуей. Время. Успеть до конца академии. Награда. Две верные вам девушки. Возможность узнавать информацию о действиях двух шишек вариативно. Бонус. За достижение всех пяти сердец с обеими будет произведено сохранение точки и следующий рестарт в случае провала основной миссии вернет вас к моменту окончания академии с исходными данными. Штраф за провал. Отказ. Ухудшение отношений со всем женским населением Конохагакури. Получение статуса в этой деревне мне никто никогда не даст. Проваленная практика приведет к глобальным проблемам в основном квесте. Смерть. Принять. Да, нет. Ну и где тут выбор? Вообще, нечестно. Ну какое мне дело до этой парочки, если даже к концу академии мое тело не выйдет на нужную планку отношений. Тут минимум надо 15-летия ждать. То есть еще годика 3 накинуть после академии. Но насколько же соблазнительно получить чекпоинт на свое 12-летие? Очень соблазнительно. Хотя и не любитель я старушек, им же будет 20 с чем-то, когда мне только-только 16 стукнет. Эх, ладно, беру. Одно расстройство. Спасибо, и да, аккуратней. Решил я предупредить Югая, но опоздал, слишком надолго задумался. Хрусть. Провалилась ее нога в пол. Тут в паре мест полы так себе. Ребенка держат спокойно. Но вот взрослого человека, да еще нагруженного амуницией. Извиняюсь, развожу руками я. Ох, как сейчас плеснуло гневом от Узуки. Как у нее перекосило лицо, так на меня никто еще не смотрел. Впрочем, она тоже не на меня смотрела, и скорее всего, не на меня злилась. Вот только демоненок среагировал на инстинктах. Нет, честно на инстинктах. Отпрыгнув подальше и встав в подобие боевой стойки. Что с тобой? Хоть мои действия заметили обе, но первой спросила равнодушная безымянка. Черт, и что сказать, что настолько им не доверяю, что по лишнему шороху готов принять неравный бой. И как мне потом с ними что-то там выстраивать? Хм, а если от обратного сделать? Не я такой, а жизнь такая. Дожил, уже цинично думаю, как лишние пару процентов симпатии взять у двух по сути незнакомых мне девушек. Извините, я вам что-то сделал. Осторожно спрашиваю у ничего не понимающей Югая. Нет, с чего ты так решил? Вроде и тепло мне отвечает, но в глазах только интерес. Тепла? Ноль. Обычно взрослые делают такие лица перед тем, как накричать или даже ударить. Ох, перегибаю, накричать. Да, было, но вот до рукоприкладства доходило лишь несколько раз за все эти годы, и то один раз, еще в приюте, почти за дело. Ну, точнее... Там вполне можно было ограничиться ругательством, но, учитывая отношение ко мне, зашли чуть дальше, но саму ситуацию создал я, с этим не поспоришь. Нет, это я на плотников разозлилась, да, на плотников, ответила Югая. Да, целый процент, да я, гений, только однобокий какой-то. Так, а что там с Ниданбу? А то о ней я как-то вообще забыл, хоть 0,5% за все это время, что... Какие еще 19%, откуда, даже на 3% выше, чем мать близняшек, которой я, так на минутку, дочерей спас. Эта дамочка точно, того и сильно. Узуки, не оставляй меня с ней один на один. Теперь, идем, заявила эта особа, посчитав ситуацию исчерпанной. А выбор нового дома, наиважнейшей задачей. Система, за что? Неужели нельзя было дать реально нормальное задание? Я так многого прошу. Получено новое задание. Спасение вымирающего вида. У вас есть шанс повлиять на канон, что может быть лучше. Может, если целый клан будет у вас в должниках. Ну или малая его часть, самая малая. Цель. Спасти Саю и Аю Учиха. Подцель. Спасти Маю Учиха. Побочная цель. спасти как можно больше Учиха, наградное событие, вправить мозги Итачи. До события осталось 401 день, 17 часов 42 минуты 37 секунд. Награда. Вариативно. Штраф за отказ, провал. Нет, но разве вы позволите каким-то психопатам убить тех, кто и так почти ваши? Принять. Да нет. Система, спасибо. Что бы там в твоих винтиках не повернулось, просто спасибо. Теперь у меня есть сроки, и это уже выглядит более-менее реально. Раскачаться за год с лишним все же возможно, но впахивать придется по-черному. Вот теперь я даже благодарен парочке интриганов за этих двух дам, если те реально хорошо будут учить меня техникам шиноби. Глава 13. Черт, не знаю, как это охарактеризовать. Пусть моя спутница и была не докорешком, но торговалась она как зверь. Так что от выделенных мне средств осталась еще добрая половина, ладно, треть, при том, что я стал счастливым обладателем квартиры уже с двумя комнатами и в куда более благополучном районе. Да и сама квартира, на первый осмотр, была хороша. А, вычленив еще по прошлой, где может быть убитое качество, я проверил все, заработав одобрение и еще 2% от девушки и не найдя изъянов, даже скрытых. И после покупки она реально устроила мне краш-тест, прогнав по всему, что я увидел и услышал, с разбором моих предположений, меня что, в торгаша готовит. Хотя, должен признать, красноречие резко подскочило после такого урока, как и отношения с этой особой, представившейся как Цуру. Угу, инструмент, хорошее имя. Вот только в графе имени его нет. Хм, попробовать, что ли, заход с того, что я когда-то переводил. Личное имя только для нас двоих, по идее, сближает, а, учитывая ее странности, так и вовсе, за полноценный ивент засчитается. Можно мне называть тебя Хитоми. Такое имя дают тем, у кого красивые глаза. Ну давай, отреагируй. Зачем? Даже не сбившись с шага, спросила та, минус 2%. Не понял. Это имя тебе бы подошло, и звучит красиво и запомнить легко. Закосил под дурака я. Ладно. И все, ноль реакции. Дальше путь продолжили молча. Ну а после был переезд и заход по магазинам с обеими няньками, иначе не скажешь. Ну, зато вообще никто мне не завышал цену или еще как-то мешал при покупках. Кажется, жилеты этой парочки произвели на торговцев впечатление. Надеюсь, достаточное, чтобы, придя в следующий раз без них, я также получил нормальную цену. Очень надеюсь. Вот здесь, на рынке, меня позабавила реакция Юга. Если Хитоми торговалась божественно и неплохо выбирала продукты, я также продемонстрировал себя прилежным учеником, да и сам кое-что умел, и даже раскрутил Хитоми на покупку редкой тут картошки. Удивлю их ужином, то вот Юга полностью потерялась. Интересно, как она вообще жила раньше? Ела сухпайки. Дальше мы как-то донесли это до дома. Вот уж реально как-то. Просто для лучшего понимания, параметр силы мне уже довольно трудно качать, а тут за путь назад я получил единицу силы. То есть как за полдня тренировок. Холодильник был забит доверху. Мда, холодильник. Все же причудливый это мир, вроде посмотришь, сражаются холодным оружием, о некоторых вещах, вроде пороха, не слышали, а если и слышали, то не придают того значения, что в моем прошлом мире. Однако, те же рации, холодильники, все это есть. Бредовый мир, что я понял уже очень давно, но порой накатывает, вот как сейчас. После я выгнал девушек с кухни, заявив, что сам что-то приготовлю. Спорить не стали взрослые дамы, но так посмотрели, что я чуть сам в своих кулинарных способностях не разуверился. Зато как потом было забавно смотреть на их выражение глаз. Ну, точнее на удивление Узуки. Хитоми просто сначала зависла при виде стола с едой, и мне капнуло в плюс 2%. Потом после первой пробы, и снова, уже когда я сам мыл посуду. Впрочем, от Юга тоже 1% капнул, но после всей трапезы, и у меня сильные сомнения, что просто вот такими моментами я смогу чего-то добиться. Во-первых, это пока что для них подобное в новинку, позже уже станет привычкой, и мне капать что-то перестанет. Ведь привычное не будет вызывать такого эмоционального отклика. Ну а второе, градация, я почти уверен, что если на первое сердце так накопить еще можно, то последующие надо повышать иными методами. Дальше Юга прочитала мне теорию чакры. Внезапно, как-то до сих пор не могу осознать, что меня реально собираются всерьез учить, а после я был отпущен. На сегодня, все. Вроде как первый день ознакомительный, а вот дальше меня обещали загрузить по полной. И вот, когда я уже радостно направился к двери, намереваясь снова напроситься к Кибе в гости, и пояснив это Хитоми, вот ведь взялась изображать старшую родственницу. В общем, открыв дверь, я застал там спокойно ожидающих снаружи меня союз с сестрой. Господи, кажется, это будет длинный день. Особой пикантности моменту прибавляло то, что нормально с ними веселиться я просто не могу, чувствую себя лицемером, веселясь с теми, кого через год с небольшим просто не станет. Как-то это неправильно. Эх, если к концу дня я таки получу навык лицемер, я не удивлюсь. Примечание к части. Все, я на передышке, ушел медитировать на пустую тарелку, убеждая себя, что она съедобна, ну или что на ней что-то есть. Так что сегодня проды с высокой вероятностью больше не будет. Глава 14. Я стою перед моим самодельным тренировочным чучелом. Пара вздохов и разум свободен. Привычные, летящие шаги вперед, и до этого спокойное чи словно взрывается. 6 атак, 2 из которых я уже наношу по разлетающимся обломкам деревянного манекена. Чуть морщусь, снова не рассчитал. Морщусь повторно, прием слишком мощный, один из ударов повредил руку. Надо больше работать с чи и распределять равномерно. Ощущаю приближение матери. Да, уже рассвет, слишком увлекся тренировкой. Можно отправляться в поле, еда мне не так нужна, пусть лучше отец с матерью поедят побольше, а я начну обрабатывать наш участок. Чи, словно кровь, сила и душа нашего мира, она есть везде и во всем. И пока я в гармонии с миром, низменная пища мне не нужна. С толикой грусти смотрю на поношенные и давно обесцветившиеся цепа на мне и такие же штаны. Все это перешло ко мне от отца, но размеры не сходятся, его фигура в мои годы была куда крупней. Надо заработать, отправиться в соседнюю провинцию. Вроде там что-то намечается. Меня это мало волнует, но родители дали мне многое, неужели я не могу улучшить их жизнь? Могу, и сделаю. Хотя, меня устраивает и то, что есть, и даже эта одежда, пропитанная любовью и заботой отца, что сохранил ее для сына и матери, что штопало ее после моих неудачных тренировок, я не променяю ни на что другое. Даже все сокровища мира меркнут перед этим цепами по размеру. Но достаточно раздумий, пойду помогу матери и сразу в поле. Рывком просыпаюсь, игнорируя сообщение системы о сне на кровати и восстановлении всего. Какой странный сон. Интересно, что это было? Это точно не мои воспоминания, особенно учитывая тот старый домик с соломой на крыше из них. Такие в России даже в деревне не встретишь. К этому миру данные воспоминания также не имели отношения, я это чувствовал. Тогда что это была за хрень? Ладно, об этом я подумаю позже, а пока надо бы потренироваться. Встаю и начинаю делать упражнения, легко и непринужденно погружаясь в то восприятие мира, что дарует мне этот стиль. Даже слишком легко, и движения какие-то слишком плавные, как в том сне, когда неизвестный сближался с деревянной куклой для отработки ударов. Ощущаю, как кто-то нарушил гармонию и смотрит на меня, из-за чего путаюсь в ногах и падаю, выпадая из транса окончательно. И с удивлением смотрю на 3 подряд сообщения о повышении ловкости на 1, заодно ощущая, как постепенно отходят мышцы. Это было больно. Кажется, мое тело к такому чистому стилю не готово, но как же быстро он поднял мне ловкость. Полчасика так протанцевать, и глядишь 10 возьму, и весь день отходить буду. Так, а теперь мини-сценку в стиле «я только сейчас заметил наблюдателя». И та-та. Начинаю вставать и попутно осматриваюсь, замечая Узуки. «Юга-сан, вы что-то хотели?» Вежливо спрашиваю. «Позвать на тренировку, но уже вижу, это лишнее. Где ты узнал такие движения?» Едва заметно подалась вперед она. «Не буду пока делать далеко идущие выводы, на тему, чем вызван такой интерес. Вполне может быть, что это профессиональное желание, а не часть задания кого-то из царствующих стариков. Вы не поверите, Юга-сан, они мне снятся. И ведь не соврал, конкретно сегодня именно приснилось нечто более совершенное, нежели то, что тут пытаюсь изобразить я. К слову, падение в неполный стиль одного чудака впишется неплохо, а там гадайте, скромничаю я и делаю все с нуля или мне реально что-то снится, с таким-то соседом. Бояться-то особо нечего, в петлю всегда прыгнуть успею. КХМ, вот как. Протянула та. Хорошо, Тогда беги умываться, а я пока приготовлю завтрак. Вот сомнение во второй части ее предложения я ощущал отчетливо. Боюсь, умываться придется в темпе, и после мчаться готовить. Похоже, она и правда что-то сложнее завариваемого рамена давно уже не делала. И это, Анбу, караул. И все вышло, как я и думал, когда я зашел на кухню, там витал запах горелого, и Юга стояла перед холодильником, раздумывая, что бы оттуда взять. Судя по тому, что его содержимое уменьшилось не сильно, многое испоганить она не успела. Оттеснив смутившуюся девушку, ну да, как-то обидно, когда ребенок готовит лучше тебя, сам взялся за дело, попутно общаясь с этой убийцей продуктов. Да, если бы я так переводил еду, я бы сдох с голоду еще в первую неделю. И как-то незаметно, она выпытала у меня все по моей методике. В каких случаях применяется, почему такие движения, на что рассчитано и прочее. Мда, учитывая, что я на все ответил, это уже в рамки сна не втиснешь. Но понимание ко мне пришло еще при приобретении призового статуса, а сегодня резко углубилось, так что было реально похоже на то, что это я разрабатываю данный стиль. А пара вопросов с ответом на которые я помедлил, можно было списать на недоработки. Мда, теперь в версию сна никто не поверит, если Юга отобразит это в отчете. И да, она реально спец, так вытянуть из меня информацию. Подожди, когда я уже почти начал есть, остановила меня появившаяся в проеме двери Хитоми. Ну чего вам всем от меня надо? Есть надо от 4 до 5 раз в день, для правильного роста организма. Мягко заявили мне, откладывая с моей тарелки еду в коробку для бента, куда я сложил то, что буду есть в обед. После она извлекла еще одну коробку из кухонного шкафа и разделила еду на 2 порции. Легкий завтрак, 2 приема пищи в академии и еще добавка после нее дома. Пояснила та, как же Юга-сан. И да, доброе утро, Хитоми-сан. И улыбка каноничного Наруто. Она сама о себе может позаботиться. Спокойно и холодно ответила Хитоми, смирившись с именем. Стоп, академия, удивился я. Мне же еще не принесли ничего, я даже не знаю, зачислен ли. Мы ведь вчера и пришли с информацией. Вспомни, Наруто, я тебе и говорила, что ты зачислен в класс А. Вздохнула со своего места Юга. Черт, за всеми впечатлениями как-то упустил этот момент. Ну, зато в образ балбеса впишусь идеально. Точно, вы же поэтому и тут. А разве занятия не позже начинаются? Припомнил что-то такое я. Позже. А сегодня будет речь Хокаге, знакомство с учителем и одноклассниками и несколько ознакомительных лекций. На речь Хокаге все должны явиться с родителями или опекунами, так что если ты не против, то с тобой пойдем М. Начала пояснять Узуки, но была перебита Хитоми. То с тобой пойду я. Вроде и мягко сказано, но что-то мне не по себе. Думаю. Цуру даже не стала перебивать в этот раз Юга, но вот взгляда, что она на ту бросила, ненадолго перестав смотреть на меня, хватило, чтобы Узуки поперхнулась. Жуть. Не против. То есть мы сейчас идем, Хитоми-сан, кося под дурачка, спрашиваю. Прости, Юга, но лучше я последую примеру крысы сбегу с тонущего корабля, мой инстинкт самосохранения намекает на это. Стоп. Дайте, я сменю решение. С какого перепугу у этой Цуру Хитоми проценты подскочили аж до 85? Фактически, это уже зона завершения ивента, то есть остались только ее ответные действия. Убейте меня. Нет, чуть позже, сначала урок каллиграфии. Как-то даже мстительно произнесла Юга. Кажется, она уже знает, что в этом я полный ноль. Или месть не мне предназначалась. Получено новое задание. Пройдите за год весь курс каллиграфии, показав Узуки-сенси свою старательность и упорство, и получите ее симпатию. Награда. Симпатия представителя Анбу и просто милой девушки, разве этого мало? Штраф за отказ – провал. Шанс не успеть закончить захват цели за время обучения в академии. Падение отношений на 10%. Повышение отношений с Цуру, Хитоми на 15%. Принять. Да нет, что-то меня последний пункт пугает. Конечно, да. А то боюсь, иначе меня одна маньячка растерзает, а Юга и не почешется. Угу, а так пусть ее хотя бы чесотка замучает. Глава 15. Перед началом церемонии я успел немного поболтать с Кибой, и на Исаисай. Хитоми почти не контактировала со взрослыми, в отличие от всех остальных, где даже воспитатели сирот в свои группки сбивались. На удивление, ко мне еще подошла поздороваться Сакура, а после, набравшись храбрости и один комок ковая на ножках, Ханаби, в то время как Хинаты всего на пару слов Киби хватило, а на остальных она особо и внимания не обратила. Мда, Канон помахал ручкой, но не до конца. Как-то так вышло, что во время церемонии все словно встали на условленные места, клановые поближе к выступающему с речью Хокаге, бесклановые за ними вперемешку. Ну и в стороне мы с Хитоми. И что-то меня напрягал странный взгляд третьего и довольный Данзо в нашу сторону. Правда, по Шимуре и не скажешь, что он довольный, но вот печенкой чую и все тут. Хех, есть подозрение, что со стороны мы смотрелись, как мама с сыном. Я, прижавшийся к ее ногам спиной, и она, опустившая вниз руки и сцепившая их у меня на груди, будто отгораживая и защищая ото всех. Втройне забавней то, что я даже поймал себя на мысли, что вот так стоять довольно неплохо. Видимо, в этой жизни мне и правда не хватало семьи или хотя бы вот таких моментов хоть иногда. Эх, знаю, что она со мной по поручению, но все равно. Спасибо, закончил я мысль, подняв голову и выразив последнюю ее часть вслух. Внезапно. Первое сердце готово, изображение в памяти именно мы с ней в нынешней позе, но со стороны. Впрочем, мог бы и сам догадаться, что это поцелуй в щеку от сверстниц нормально, а тут скорее первые моменты будут материнскими, хотя бы у этой особы. А вот заходить дальше мне как-то не хочется. Тебе спасибо. Опустив голову и скрыв ее копной волос, ответила та и, у меня глюки или эта безэмоциональная особа улыбнулась. Дальше все довольно пресно. Нам назначили классным руководителем руку. Тот провел в класс, рассказал немного о себе и академии, и в общем-то все. А, точно, еще была экскурсия, но ее мы проболтали с Кибой, умудрившись так удачно затесаться в толпу, что как мои подруги, так и его поклонница нас потеряли. Впрочем, в аудитории мы тоже устроились на задней парте, явно ее застолбив. А вот девочек унесла волна подружек, ну кроме Хинаты. Но та не решилась сесть к Кибе, и тоже устроилась на последней парте, только если мы у окна, то она у ближайшей к стене, через три ряда от нас. Ну и после всего этого нас отправили по домам, правда меня еще на выходе перехватила Хитоми. Она вообще уходила со двора академии. Вполне возможно, что и нет. А дальше начался ад. Расстроенная утренним провалом Юга свалила теоретическую часть подготовки на Хитоми, а сама занялась мной уже после, практической, как куда более сильный боец в этой двойке. Растяжка, отжимания и многое другое. Но особенно, растяжка. По ее утверждениям, хороший шиноби должен гнуться во все стороны, дабы уходить от атак и бросков оружия противника. И основы надо вбивать именно в моем возрасте. Точнее, даже раньше, и сейчас еще и наверстывать придется. К тому же, по ее мнению и тому, что она поняла и увидела, мой стиль также требует растяжки. Да и вообще, для того, кто не может посоревноваться с противником в силе и скорости, а это именно случай юных шиноби, уповать надо на ловкость и гибкость. Так что у меня был настоящий ад, и к раннему вечеру я мог ходить только в раскорячку даже с лечением от недовольно поглядывающей на Юга, Хитоми. А к завершению тренировки вообще уже не мог ходить, из полигона до дома меня тащило. Хитоми, кто же еще? Та после лечения так и не ушла, решив досмотреть тренировку. Блин, ощущение, что если не мамочкой, на это она возрастом не вышла, то уж старшей сестрой я точно обзавелся. Следующее утро я встретил здоровым, искренне порадовавшись системе с ее снятием негативных эффектов после сна. А после привычных занятий с моим стилем, еще и посвежевшим, но свернувшейся болью в мышцах, да и не отоспался толком. Может поэтому и негативные эффекты не до конца снялись, кто эту систему знает. К слову, ночь порадовала новыми видениями, но в этот раз ничего примечательного. Работа в поле, разговор с родителями и отправка в путь в другую провинцию на заработок. В этот раз Хитоми проснулась пораньше, так что завтракали мы все втроем, и после все та же старшая сестра проводила меня в академию. И вот в академии, игнорируя все и вся, я добрел до своего места и буквально рухнул по центру скамьи. Спустя пару минут рядом приземлился Киба, в таком же состоянии. «Ты чего?» – вяло спрашиваю. «Мать взялась тренировать, раз я теперь в академии», – столь же вяло ответил он. Поняв, что он не только друг, но и собрат по несчастью, я положил ему руку на плечо. Тот, сначала удивленно отлипнув от парты и уставившись на меня, прочтя все в моих глазах, повторил жест. Узы настоящих друзей стали еще крепче, плюс 200 репутации с Инузука Киба. А потом мы синхронно уронили головы на парту. Примерно еще через 5 минут в кабинет вошел Шикамару и, осмотрев аудиторию, замер взглядом на нашей парте, явно увидев в нас своих собратьев, да и место у окна все еще было свободно. А место у окна, да на последней парте, слишком лакомый кусок для любого лентяя. Позже сам туда переберусь, но сейчас даже двигаться лень. Отряд укомплектован. Теперь, благодаря родственному состоянию и ощущению сродства, вам будет начисляться репутация со стороны Нара Шикамару и Инузука Киба.